Но ведь мсье Вальтер живет там недалеко. Робко ставила горничная. Если узнаю, что он замешан в эту историю, сотру его в порошок. В ярости принцесса не обращала внимания на присутствующих. Рони, приготовьте ванну, бежевый дорожный костюм и вызовите мадемуазель Сюзанну. Я здесь, мадам. Невысокая худая женщина беззвучно вошла в комнату. Распорядитесь относительно самолета. Я вылетаю через полчаса. Хорошо, мадам. Лицо старой девы оставалось холодным и невыразительным. Через 2 часа принцесса шла по сверкающим больничным коридорам, размеченным цветными линиями. Что произошло? Несчастный случай или... Нет, не может быть. Глупости. Ирена решила навестить дядю и через него попытаться разузнать, что же от нее скрывают. Почему она верит какой-то авантюристке и не верит собственной матери? Перед дверью палаты Маргарита остановилась. Секунду поколебавшись, она осторожно приоткрыла дверь. В палате было очень тихо. Рядом с кроватью сидел высокий, красивый, хотя и несколько обрюзший мужчина, удивительно похожий на принцессу. «Здравствуй, Вальтер!» Холодно, не повышая голоса, произнесла Маргарита. «Я прошу тебя выйти и больше сюда не возвращаться». «Но это моя племянница», — возмутился тот, «и я имею право находиться с ней рядом». «Об этом надо было думать раньше. А сейчас прошу тебя, уходи, не заставляй меня принимать крайние меры». Вальтер фон Эдельберг встал и, не произнеся ни слова, вышел из палаты. Принцесса бросилась к дочери. «Ирена!» — тихо позвала она. Девушка открыла глаза. «Как ты себя чувствуешь? Что произошло? Скажи мне правду. Это был несчастный случай?» Раненая кивнула головой. «Ты ничего от меня не скрываешь?» «Нет», — еле слышно выдохнула та, вся левая сторона лица у нее была в синяках и ссадинах. Открылась дверь, и в палату вошел доктор Шухман. «Ну почему у нас такой расстроенный вид? Это просто чудо, что все так кончилось. Говорят, на машину просто страшно было смотреть». «Доктор», — с трудом сдерживая слезы, спросила Маргарита, — «что с ней? Насколько ранения серьезны?» «Кроме синяков и царапин, которые вы видите, физических повреждений никаких. Пройдемте ко мне в кабинет, нам нужно с вами поговорить. А за дочь не беспокойтесь, я пришлю сестру». Принцесса кинула взгляд в сторону Ирены. Та лежала тихо, закрыв глаза. Они подождали, пока придет медсестра, и вышли в коридор. «Вы сказали, что физических травм нет. Что вы имели в виду?» «Прошу, не скрывайте от меня ничего. У Ирены через месяц свадьба. Нужно поставить в известность жениха и его родственников. Может, свадьбу лучше отложить?» «Мадам», — осторожно начал Шухман, «ваша дочь перенесла сильный шок. Сейчас трудно сказать, каким последствиям это может привести. В любом случае, я бы советовал заново обдумать дату свадьбы». «Вы имеете в виду отложить или ускорить?» Принцесса внимательно посмотрела на него огромными серыми глазами, полными слез, и дрогнувшим голосом спросила: «Как понимать ваши слова?» «Мадам, моя работа учит сдержанности. Здесь», — он дотронулся пальцем до своей головы, — «хранится тайн не меньше, чем в Министерстве обороны. Можете быть уверены, все сказанное останется между нами». Он помолчал. «Буду откровенным. Велика вероятность того, что ваша дочь изменится после этой аварии. и, возможно, через месяц станет слишком очевидным,